Знаете, я вдруг представил себе, что сижу в плетеной корзине на верхушке мачты корабля, всматриваюсь в горизонт, и вдруг кричу: «Земля!» Это Гренландия, там живут только эскимосы. Я вместе с моим другом-эскимосом Хансом перешел через всю Гренландию и выиграл у датских погонщиков, у датских спортсменов. Они прошли за 19 дней, а мы за 16 дней прошли. А еще где-нибудь вы участвовали в гонках на собаках? На собачьих упряжках участвовал в гонке Идиторот. Это только самая большая гонка через всю Аляску. Стартуешь с Анкорджа, есть такой город, и бежишь на побережье в город Ном. 1800 километров, но ты не просто бежишь. Ты бежишь по тайге, по речке Юкон, поднимаешься на перевалы, 4000 метров перевала, там лавины сходят, самая высокая гора рядом. Ты все время бежишь и ее видишь. Это Маккинли, на которой я поднимался с моим другом Володей Яночкиным. Я всегда, когда бежал, вспоминал наш подъем, как мы поднимались. Вот это и есть та гора, о которой говорит Федор. Высочайшая вершина Северной Америки. Ух ты! А ведь у нее две вершины. Такую видишь, не забудешь. Но называется она не Маккинли. Как не? Ничего не понимаю. Объясните, Владимир Сергеевич. Когда-то эта территория принадлежала Российской империи. А гора была высочайшей точкой нашей страны. Называлась она тогда незатейливо «Большая гора». В 1867 году Аляску продали Соединенным Штатам, и через несколько десятилетий гору переименовали в честь одного из американских президентов – Маккинли. Но и это название оказалось не последним. С конца лета года 2015-го гора носит название Денали, что на языке одного из местных индейских племен означает «великая». Посмотрите на нее внимательно. Запомните, у каждой горы своя история. Есть в ней и победы, и поражения, и трагические страницы. А Маккинли вы сегодня еще услышите. Хорошо, профессор. Федор Филиппович, расскажите еще про собак. Они сразу признали в вас командира. Собаки просто тебя не признают. С ними надо жить. Вот я приехал на Аляску ровно на 5 месяцев. 5 месяцев я жил на ферме. Есть такие фермы, их называют собачьи фермы. Вот как выращивают животных, так и там. Вот я приехал, а там 120 собак. А я взял себе, отобрал 22 собачки, таких хорошеньких, и начал тренироваться. Ну, уже в гонку пошел 16 собак. Ко мне они привыкли, я к ним. Я понял их характер, они поняли мой характер. Я понял их силы, возможности, и тогда я с ними. На Северный полюс, по Гренландии, по Аляске. Сколько же вы времени с собаками провели? Но и это еще не все. Мы остались там же, где и были, профессор. Нет, большая гора исчезла. Взгляните на карту. Мы переместились на соседний материк. Мы на Чукотке. Да, это уже не Америка. Это Россия. Вы и здесь на собачьих упряжках ездили? То же самое, я жил 5 лет на Чукотке, у меня были собачьи упряжки, одна, вторая, и потом я с моим другом, эскимосом, Ататой, перешел зимой, когда полярная ночь, через всю Чукотку. Это было такое длительное, тяжелое, но собачки нас вытащили, потому что собачки, если они полюбят тебя, они преданы. И вы тоже их любите, я вижу. А дома у вас кто-нибудь живет? Пудель там какой-нибудь, чау-чау. И сейчас у меня дома живут 3 хаски, это называется, 3 собачки. Мы с моим младшим сыном готовим упряжку. Он хочет участвовать в Карелии, гонки на собачьих упряжках. Вот проводит в нашей Карелии, Петрозаводске, гонки такие, каждую зиму. Вот он хочет участвовать в них. Когда мы вырастим 6 собачек, он будет участвовать. Вы приедете, посмотрите на них. Спасибо. Спасибо, Федор Филиппович. Обязательно. Друзья мои, есть предложение. Мы, конечно, можем продолжить наше путешествие, но впечатлений и так получено очень много. Для одного дня вполне достаточно. Давайте вернемся домой. Посидим, поговорим. Я за. Согласен. И я согласна.